зеленому саду пташечка пропела. Ей пташки из гнездо есть у ней дети. Ей пташки из гнездо есть у ней дети. А в мяне у сироты нет никого и на свете. А в мяне у сироты нет никого и на свете. Ночка чалая детей, день коров доила. Пойду с горя в монастырь, Богу помолюся. Пред иконою святой слезами зальюся. Скажи, скажи, когда вернешься? Скажи, скажи, когда встречать? А сердце что-то мне предсказало, тебя мне больше уж не видать. А сердце что-то мне предсказало, тебя мне больше уж не видать. Друзей твоих я всех увижу, но не увижу я тебя. Твой нежный голос я не услышу, не донесется он до меня. Твой нежный голос я не услышу, не донесется он до меня. Прощай, жестокое страдание, терзает сердце, ноет грудь. Ты уезжаешь, меня бросаешь. Ну что и поделать, счастливый путь. Ты уезжаешь, меня бросаешь. Ну что и поделать, счастливый путь.